определился бы разве что точностью до 1000 километров, но не все ли равно? Это уж дело автопилота. Он доставит их домой и совершит посадку. Об этом сообщили приборы ровно через 57 минут.